— А узнать вы его можете, если увидите? — насторожившись, спросил Виталий. — Узнать? — Конечно, — улыбнулась Катя. — Я его совсем недавно видела, и он такой, ну как сказать, запоминающийся. — Кавалер? — презрительно фыркнула Марина. — Почему же обязательно кавалер? — тотчас смутилась Катя. — А по фотографии его узнаете? — снова спросил Виталий. — Не знаю, наверное. «Небось, на стенке у тебя висит, над кроватью?» — снова подала голос Марина. «Помолчите», — сдержанно сказал ей Виталий. «Вы мешаете». И энергично объявил, обращаясь к Кате. «Вот мы сейчас все проверим. Все». Он чувствовал, какая сумасшедшая удача ждет его сейчас, и боялся, что вот-вот упустит ее. Виталий поспешно снял трубку телефона, набрал короткий номер и сказал. «Валя, мы сейчас проведем опознание по фотографии того человека». Он сделал ударение на последних словах, и Денисов подтвердил, что понимает, кого имеет в виду Лосев. «Подбери еще 3-4 фотографии», — торопливо продолжал Виталий. «Позвони Виктору Анатольевичу, попроси разрешения и понятых не забудь. Ну, действуй». Он повесил трубку. «Ох, ввязываешься ты!» — недовольно покачала головой Марина. «И охота?» «А что такого?» — неуверенно ответила Катя. «Если я помочь могу». Марина, сделанным равнодушием, пожала плечами. «Дура! Сама потом пожалеешь». «Ну, Марина, нехорошо мне мешать», — сказал Виталий, с трудом сдерживая раздражение. «И Катю зря пугаете». «Нужна она мне», — грубо ответила Марина. «Пугать ее». Что-то ей вдруг не понравилось во всем происходящем. Ей показалось, что какая-то невидимая опасная петля затягивается вокруг Гарика. Марина не верила, что он мог совершить убийство, не хотела верить. Конечно, характер у него очень решительный и отчаянный, она это знала, и она таким характером восхищалась. Ого, как он тогда удрал от них! Но убийство? Зачем это ему? Правда, ее смущал пистолет и выстрел в кухне ресторана, которые она слышала. Но это могли стрелять и по Гарику, могли потом подложить ему этот пистолет. Она видела такой фокус в одном фильме. Да-да, они все могли. А теперь вот эта Катька, дура, помогает им. Через несколько минут на столе перед Катей положили 4 фотографии. Зашли какие-то мужчина и женщина, оказавшиеся понятыми, и Виталий объявил, что по поручению следователя прокуратуры такого-то проводится официальное опознание. После всех необходимых формальностей сконфуженная и слегка испуганная Катя, тем не менее, вполне уверенно указала на фотографию человека, которого она не раз видела в доме у бабушки. Однако имени его она припомнить не могла. Все это время Марина сидела в стороне с каменным лицом и не произнесла ни слова. Она даже подурнела за все это время. И Виталий, изредка поглядывая на нее, подумал, как злость, раздражение уродуют людей, особенно женщин. Когда они снова остались втроем, он спросил. — Что с вами, Марина? Вам жалко Гарика? — Никого мне не жалко, — резко ответила Марина. — Кроме себя, — неожиданно добавила Катя сердито. — А ты не суйся. Тебя не вызывали. — подружки, подружки, — вмешался Лосев. — Не надо ссориться. — Какая она мне подружка? — презрительно ответила Марина. — Просто липнет, не оторвешь. — Как не стыдно! — тихо воскликнула Катя и залилась краской. — Ты же сама предложила заниматься вместе. У тебя же ни одного конспекта нет. — Хватит, девушки, — уже строго сказал Лосев. — Вы, Марина, можете идти. Давайте я подпишу ваш пропуск. — Наконец-то! — демонстративно вздохнула Марина. Когда она ушла, Виталий сказал, «Вы, Катя, извините меня, я не хотел вас ссорить». «Ну что вы», — вздохнула девушка, — «это все равно случилось бы. Ведь с Мариной никто у нас не дружит, вот только я». «А вы знали о ее дружбе с Гариком?» «С Гариком?» «Да, она говорила, что он от нее без ума. Все вообще от нее без ума», — Катя улыбнулась и рассудительно добавила. «Она очень красивая». Когда не злится. Виталий решил не расспрашивать ее больше о Марине и Гарике. Прямого отношения к делу это не имело, а заставлять девушку копаться в жизни подруги и припоминать все секреты, которые та ей доверила, было неприятно. И потому Виталий спросил о другом. «Скажите, вот вы хорошо запомнили того человека?» Он кивнул на фотографии, все еще лежавшие на столе. «А что он говорил? О чем рассказывал? Не помните?» «О чем рассказывал?» Катя опять задумалась. «Нет, не помню. Я ведь его урывками случайно видела. Вот бабушка...» «Ой!» — вдруг воскликнула она и прижала ладонь ко рту. Глаза ее испуганно смотрели на Виталия. Потом Катя робко спросила. «Что-то с ним случилось?» «Да? И Гарик?» «Случилось!» — сдержанно кивнул Виталий. «И Гарик был где-то рядом». «Но вы ведь можете...» — она запнулась. «Ошибиться, правда?» «И Гарик вовсе...» «Все могут ошибаться», — хмуро согласился Виталий. «Все, и мы тоже. Но в данном случае с Гариком... У него ведь был пистолет. Вам Марина говорила?» «Нет, ни слова». «Был, и он стрелял в людей». «Ой, сумасшедший!» Катя приложила ладони к вискам. «Но почему же?» — робко произнесла она и тут же перебила сама себя. «Хотя сейчас про это нельзя, наверное, рассказывать, правда?» «Именно», — улыбнулся Виталий, — «рано. Мы сами еще не все знаем». «Я понимаю. Я читала про вашу работу». Она тоже улыбнулась. «В газетах пишут плохо. В книгах пишут хорошо». «Книги давно написаны, когда плохо писать про нас не разрешалось. Так что вы берите середину. Получится, как у всех. Но помогать нам все равно надо. Ведь главное в том, что наша работа нужная и справедливая. Согласны?» «Ну еще бы!» «Но чем я еще могу вам помочь?» «Нам сейчас надо знать, как зовут этого человека. Кто он такой?» Виталий снова кивнул на фотографии. «И потом, кто такой Иван Фомич?» «Кто такой?» «Ну, это же все надо у бабушки спросить», — нетерпеливо воскликнула Катя. «Давайте поедем к ней. Я все равно завтра еду». «Отлично, поедем вместе».